Эпилог. «Смотри, сидят!» Я вытянула шею, старательно вглядываясь в окно ресторана. «Золотко, веди себя прилично!» Лорент аккуратно припарковался и принялся очень осторожно вынимать меня из машины. Все мои планы заниматься карьерой, пока другие женщины в гнезде будут рожать, пошли оборотнем под хвост. Я долго возмущалась дома, после УЗИ обзывая Лоренда долбанным кусачим кроликом. Наверняка он нарочно столько веков копил деточек у себя в самом нужном месте, чтобы я сильнее мучилась. Блондинистый гад восторженно ржал, целуя меня и мой пугающе быстро увеличивающийся живот. И постоянно носил на руках, чтобы глобус на ножках по имени Саша не укатился куда-нибудь ненароком. Он с таким превосходством смотрел на Айварда, будто они с ним соревновались. Причем выигрывал не тот, кто раньше, а тот, у кого больше. Да, шуточки о том, что даже вампирам надо предохраняться, мне теперь припоминают и Светка, и ее вечно бурчащий брюнет, счастливый, растерянный от того, что у него родилась дочь. Иногда мне так и хочется им ответить, что одна дочь — это цветочки. А вот одновременно дочь и два сына — ягодки. Зато Маринка Ласка и медведь Гоша, гады такие, никуда не торопятся и тоже дразнят нас кроликами. Смешно им, видите ли. Я на такое не подписывалась. Пыхтеть, изображая шарик, мне надоело уже к седьмому месяцу. Поэтому приходилось постоянно искать себе какое-то развлечение. Например, затеять слежку за Архонтом Тороком и его пассией. Роксане очень понравилась моя фраза о том, что древний охотник — достойная цель для целой княгини города и самой роскошной женщины в Европе. Она запала ей в голову так прочно, что осиновым колом не вышибить. Неандерталец поначалу шарахался или грозно метал взглядом ледяные искры. Но Роксану было не остановить. Она включила не только женские чары, но и всю свою практичность. Мол, понимаю, великий древний воин не может оставить свой пост и предаться радостям семейной жизни, как любой приличный неандерталец, пока не воспитает себе достойного преемника. Но кому этот пост передать, как не родному, лично зачатому и воспитанному по всем обычаям его племени сыну? А кто его родит? Только самая сильная и достойная женщина в этой части света, верно? Золотко, ты ведешь себя как ребенок. Не мешай, я подглядываю. Шпионить на пару с Лорендом было удобно. Всегда можно сделать вид, что у нас тут тоже романтическое свидание. Имею право посещать любые рестораны Праги, даже те, в которых тайно встречаются Архонт и княгиня. Кстати, пить мою кровь для того, чтобы завести детей, Тороку было не нужно. А жаль. Однако женщина ему требовалась особенная. Только из тех, которые получаются путем перерождения вампиров сверхчеловека. То есть мимо дочерей Гекаты все равно никак. Поэтому нас и не уничтожили полностью много веков назад. Это была сложная, запутанная история, такая же захватывающая, как у Адама и Евы. Когда первый сверхчеловек-мужчина оказался не у дел, потому что первый сверхчеловек-женщина предпочла ему другого. И новых сверхов нормальным способом не родилось. Зато на свет начали появляться вампиры. А кровь дочерей Гекаты корректировала ошибки природы и восстанавливала сверховый парный баланс. Кстати, потомки сверхлюдей и даже сверхчудовищ, типа меня от поколения к поколению, не совершенствовались и даже не сохраняли первоначальный сверхуровень, а деградировали до обычных, просто очень сильных и здоровых людей. Но иногда, спустя столетия, у кого-то из праправнуков появлялась дочь со способностью излечивать хороших вампиров и поедать плохих. Я забронировал столик во втором зале. Лорент в последнее время был ласковее и терпеливее, чем когда-либо. «Сможешь нормально поесть, незаметно наблюдая за Роксаной. Здесь готовят великолепные омары и подают свежайшие устрицы». «Знает, гад, чем искушать. Если бы не регулярные УЗИ, на которых мне показывали троих человекоподобных малышей, я была бы уверена, что беременна маленькими осьминожками. Или дельфинчиками. потому что с первого дня никакого токсикоза, но жуткий голод и желание поедать только морепродукты. Даже дикари теперь не казались такими вкусными. «Как дела у Николая?» Прикрываясь меню, я с жадностью следила за столиком в соседнем зале. «Ничего интересного, сидят и едят прямо как мы». Лорен вздохнул и, прежде чем ответить, заказал еще одного омара. А то первый слишком быстро исчез с тарелки. «Последнее, что я слышал, они с прапотомком опять сцепились из-за каких-то планов, связанных с розами. Но Феникс сумел сам их примирить без моей помощи. Это хорошо, потому что, когда дело касалось его любимой секты, Айвард становился опасно агрессивным. Светка жаловалась, что дочь он защищает с такой же воинственностью и заранее переживает о личной жизни бедной девочки. А противный лорд отстал от Игоря?» Второй омар сдался под напором голодной беременной женщины. «А ты имеешь в виду посла общины Альбиона, почти поселившегося в приемной князя Питера?» — хмыкнул муж. «Его самого. Я несколько раз обещала приехать к ним после родов. Какой сейчас из меня охотник? Главное, пусть своих дикарей за пределы острова не выпускают. Остальное меня пока не волнует. Может, Лагин в командировку слетает, передаст опыт? В Питере он неплохо справляется, пока я в Праге. И вообще, о, смотри, целуется! Ну все, архонт наш!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Татьяна Морозова.